Глава первая. До замужества. Мне счастье в девках выпало. У нас была хорошая, непьющая семья. За батюшкой, за матушкой, как у Христа за пазухой, жила я, молодцы. Отец, поднявшись досвету, будил дочурку ласкою, а брат веселой песенкой, покамест одевается, поет. «Вставай, сестра, по избам обряжаются, в часовенках спасаются, пора вставать, пора. Пастух уж со скотиною угнался, за малиной ушли подружки в бор, в полях трудятся пахари, в лесу стучит топор. Управится с горшочками, все вымоет, все выскребет, посадит хлебы в печь. Идет родная матушка, не будет, пуще кутает. Спи, милая косатушка, спи, силу запасай. В чужой семье недолог сон. Уложат спать позднёхонько, придут будить до солнышка, лукошко припасут, на донце бросят корочку, сглажи ее, да полное лукошко набери. Да не в лесу родилась, ни пением я молилась, немного я спала. В день Симеона батюшка сажал меня на бурушку и вывел из младенчества по пятому годку. А на седьмом за бурушкой сама я в стадо бегала, отцу носила завтракать. Утяточек посла. Потом грибы да ягоды, потом бери-ка грабельки да сено вороши. Так к делу приобыкла я. И добрая работница, и петь-плясать охотница я с молоду была. День в поле проработаешь, грязна домой воротишься, а банька-то на что? Спасибо жаркой баеньке, березовому венечку, студеному ключу. Опять бела, свежохонька, за прялицей с подружками — до полночи поешь. На парней я не вешалась, на янов обрывала я. А тихому шепну. Я личиком разгарчива, а матушка догадлива. Не тронь, уйди. Уйдет. Да как я их не бегала, а выискался суженый. На горе чуженин. Филипп Корчагин, питерщик. По мастерству печник. Родительница плакала, как рыбка в море синее. Юркнешь ты, как соловушка из гнездышка порхнешь. Чужая-то сторонушка, не сахаром посыпана, не медом полита. Там холодно, там голодно, там холеную доченьку обвеют ветры буйные, обграют черные вороны, облают псы косматые и люди засмеют. А батюшка со сватами подвыпил, закручинилась, всю ночь я не спала. «Ах, что ты, парень, в девице нашел во мне хорошего, где высмотрел меня? О святках ли, как с горок я с ребятами, с подругами каталась, смеючись? Ошибся ты, отецкий сын, с игры, с катания, с бегания, с морозу разгорелося у девушки лицо. На тихой ли беседушке я там была нарядная, до родства и пригожества понакопила за зиму, цвела, как маков цвет». А ты бы поглядел меня, как лен треплю, как снопики на риге молочу. В дому ли в родительском, ах, кабы знать, послала бы я в город братца сокола, мил братец, шелку, гарусу, купи семи цветов, да гарнитуру синего. Я по углам бы вышила Москву, царя с царицею, да Киев, да Царьград. А посередке солнышко, и эту занавесочку в окошко бы повесила, авось ты загляделся бы, меня бы промигал. Всю ночку я продумала. Оставь, я парню молвила. Я в подневолье с волюшки, Бог видит, не пойду. Такую даль мы ехали, иди, сказал Филиппушка, не стану обижать. Тужила, горько плакала, а дело девка делала. На суженого искоса поглядывала втай. Пригож, румян, широк, могуч, рус волосом, тих говором, пал на сердце Филипп. «Ты, Станька, добрый молодец, против меня примехонька. Стань на одной доске. Гляди мне в очи ясные, гляди в лицо румяное, подумывай, смекай. Чтоб жить со мной, не каяться, а мне с тобой не плакаться, я вся тут такова. Небось, не буду каяться, небось, не будешь плакаться», Филиппушка сказал. «Пока мы торговались, Филиппу я, уйди ты прочь, а он, иди со мной, Известно, ненаглядная, хорошая, пригожая. Ай, вдруг рванулась я. Чего ты? Эко силища. Не удержи, не видеть бы вовек ему матренушки. Да удержал Филипп. Пока мы торговались, должно быть так, я думаю, тогда и было счастьице, а больше вряд когда. Я помню, ночка звездная, такая же хорошая, как и теперь была. Вздохнула Тимофеевна. Костогу преклонилась, унывным тихим голосом пропела про себя. «Ты скажи, за что молодой купец полюбил меня, дочь крестьянскую? Я не в серебре, я не в золоте, жемчугами я не увешана. Чисто серебро — чистота твоя, красно-золото — красота твоя, бел крупен жемчуг, из очей твоих слезы катятся. Велел родимый батюшка, благословила матушка, поставили родители к дубовому столу. С краями чары налили, бери поднос гостей чужан, с поклоном обноси. Первой я поклонилась, вздрогнули ноги резвые, второй я поклонилась, поблекла бело личико, я в третьей поклонилась, и волюшка скатилась с девичьей головы. «Так значит, свадьба?» — следует, — сказал один из губиных, — поздравить молодых. «Давай, начни с хозяюшки». «Пьешь водку, Тимофеевна?» «Старухе, да не пить».